Из-за перевала доносится рокот мотора. Он быстро крепнет в морозном воздухе. Поток света от мощных фар высвечивает долину. К нашему костру ползет большой военный джип с скрытым кузовом. Покачиваясь, он лавирует, выискивая дорогу между крупных валунов. Из джипа выпрыгивают солдатики команды с автоматами наперевес, совершенно киношные, не страшные. Они стремительно занимают позиции за камнями и уступами скал. Последним из джипа вываливается знакомая фигура, затянутая в форму горного стрелка. За черными очками трудно признать Мару. Странно, но я почти рад этой встрече. Ненависть вскипает где-то у горла, слова выходят с жестким клекотом. Ну, здравствуй, брат мой Каин. Я тебе не брат, бросает Маркел. Да, ты прав. У Шиддим не бывает кровников. Вы размножаетесь духовной инфекцией. Не витийствуй, брателла. Отдай перстень. Я хорошо заплачу. Перстень не продается. Сколько ты хочешь? 5, 10, 20 миллионов, шепчет Мара. Они здесь. Он распахивает корф. Ветер ерошит пачки денежных знаков. Тебе не видать перстня. Гони перстень, ублюдок! Или я сниму его с трупа! Мара перекидывает на грудь автомат и щелкает предохранителем. Не трать пули, Маркел. Это перстень бога войны, кольцо 10-го аватары. И кто владеет им, тот непобедим. Тупица! Воображаешь себя богом войны, а сам не догадался даже выбросить мобильник. Пеленг берет объект через спутник с точностью до 100 метров. Я бы давно мог поймать тебя. Но мне было интересно, как ты будешь дрыгаться. Я улыбаюсь ему в лицо. На щеке лопается обожженная горным солнцем кожа. Руки дрожат. Маша становится рядом со мной и кладет руку мне на плечо. О, да у вас свадебное путешествие. Что-то твоя невеста неважно выглядит. Пожалуй, ей осталось жить совсем недолго. А ты, Мара, давно мертвец. Тебя нет. Я убил тебя в себе, как собственного демона зависти и жадности. С тех пор я очень изменился. Я научился воспринимать внешний мир как удар и с первого взгляда отличать Шиддим от нормальных, живых людей. Я нашел любовь, и я даже благодарен тебе. Прощай, братец смерть. Я подхватываю Машу и иду к черным полированным зеркалам, короне времени. Я не слышу свиста пуль. Свинцовые осы рвут в клочья куртку, впиваясь, жалят спину раскаленными буравчиками. Я не чувствую боли, но алые маки пятнают снег под моими ногами. Я прохожу сквозь кольцо из черных кристаллов, похожих на туманные зеркала. Время стремительно бежит в прошлое и обдает нас колючим ветром. Ерга в перстне вращается влево. Щеки Маши розовеют, лицо и тело наливаются юной силой, только волосы ее все еще покрыты седым инеем. Кованые двери со свастикой не заперты. Низкие своды пещеры заставляют сгибать голову. Чрево горы изрыты штольнями. Пещеры превращены в воинские склады. Латинские буквы СС, похожие на две сломанные восьмерки, крупно выписаны белой краской на крышках черных дощатых ящиков. И вот, наконец, выход. На каменной террасе под навесом скалы стоит круглый аппарат на паучьих лапах. Он совсем новенький и блестит, как солдатский котелок. На боках в белом круге чернеет свастика. Неужели это летающая тарелка? Обыкновенная летающая тарелка, как их рисуют на обложках фантастических книг. Должно быть, отсюда, из вертикального коридора времени, из 1939 года все еще стартуют летающие тарелки. Фантомы Третьего Рейха появляются в небе над Гималаями, но ни один радар не может их засечь. Арсений, ты ранен? Нет. Пули застряли в куртке. Перстень на моей груди накаляется и обжигает кожу. Я догадываюсь, что мы должны скорее покинуть ловушку. Внутри галереи слышен топот и гомон. Маркел и его свита пытаются нас преследовать, но шум погони быстро стихает. Ловушка времени пустовала недолго. Командос обречены на вечную ненасытную гонку в лабиринтах времени. Я прохожу скалу насквозь с Машей на руках. Мы с ней под защитой алого камня, и ловушка выпускает нас. До Симпх-Ири мы добрались только через 2 дня. Несмело постучали в обитые светлым металлом двери, и они беззвучно раскрылись. Смуглый человек в белоснежной одежде, свободно обернутой вокруг тела, поклонился нам с величавым достоинством.